Но у Макара Ивановича я, совсем не ожидая того, застал людей, маму и доктора. Так как я почему-то непременно представил себе, идя, что застану старика одного, как и вчера, то и остановился на пороге в тупом недоумении. Но не успел я нахмуриться, как тотчас же подошел и Версилов, а за ним вдруг и Лиза. Все, значит, собрались зачем-то у Макара Ивановича, и как раз когда не надо. «О здоровье вашем пришел узнать», — проговорил я, прямо подходя к Макару Ивановичу. «Спасибо, милый, ждал тебя, знал, что придешь. Ночкой-то о тебе думал». Он ласково смотрел мне в глаза, и мне, видимо, было, что он меня чуть не лучше всех любит, но я мигом и невольно заметил, что лицо его хоть и было веселое, но что болезнь сделала-таки в ночь успехи. Доктор перед тем только что весьма серьезно осмотрел его. Я узнал потом, что этот доктор, вот тот самый молодой человек, с которым я поссорился и который с самого прибытия Макара Ивановича лечил его, весьма внимательно относился к пациенту и, не умею я только говорить их медицинским языком, предполагал в нем целые осложнения разных болезней. Макар Иванович, как я с первого взгляда заметил, состоял уже с ним в теснейших приятельских отношениях. Мне это в тот же миг не понравилось, а, впрочем, и я, конечно, был очень скверен в ту минуту. «В самом деле, Александр Семенович, как сегодня наш дорогой больной?» — осведомился Версилов. «Если б я не был так потрясен, то мне первым делом было бы ужасно любопытно проследить и за отношениями Версилова к этому старику, о чем я уже вчера думал. Меня всего более поразило теперь чрезвычайно мягкое и приятное выражение в лице Версилова. В нем было что-то совершенно искреннее. Я как-то уж заметил, кажется, что у Версилова лицо становилось удивительно прекрасным, когда он чуть-чуть только становился простодушным. «Да вот мы все ссоримся», — ответил доктор. «С Макаром-то Ивановичем, не поверю, с ним нельзя ссориться. Да не слушается, по ночам не спит». «Да перестань уж ты, Александр Семенович, полно брониться», — рассмеялся Макар Иванович. «Ну что, батюшка Андрей Петрович, как с нашей барышней поступили?» «Вот она целое утро клокочет, беспокоится», — прибавил он, показывая на маму. «Ах, Андрей Петрович!» — воскликнула действительно с чрезвычайным беспокойством мама. «Расскажи уж поскорее, не томи, чем ее бедную порешили?» «Осудили нашу барышню!» «Ах!» — вскрикнула мама. «Да не в Сибирь успокойся, к 15 рублям штрафу всего, комедия вышла». Он сел, сел и доктор. Это они говорили про Татьяну Павловну, и я еще совсем не знал ничего об этой истории. Я сидел налево от Макара Ивановича, а Лиза уселась напротив меня направо. У ней, видимо, было какое-то свое особое сегодняшнее горе, с которым она и пришла к маме. Выражение лица ее было беспокойное и раздраженное. В ту минуту мы как-то переглянулись, и я вдруг подумал про себя: оба мы опозоренные, и мне надо сделать к ней первый шаг. Сердце мое вдруг к ней смягчилось. Версилов между тем начал рассказывать об утрешнем приключении. Дело в том, что у Татьяны Павловны был в то утро в мировом суде процесс с ее кухаркою. Дело в высшей степени пустое. Я упоминал уже о том, что злобная чухонка иногда, злясь, молчала даже по неделям, не отвечая ни слова своей барыне на ее вопросы. Упоминал тоже и о слабости к ней Татьяны Павловны, все от нее переносившей и ни за что не хотевшей прогнать ее раз навсегда. Все эти психологические капризы старых дев и барынь на мои глаза в высшей степени достойны презрения, а отнюдь не внимания. И если я решаюсь упомянуть здесь об этой истории, то единственно потому, что этой кухарке потом, в дальнейшем течении моего рассказа, суждено сыграть некоторую немалую и роковую роль. И вот, выйдя, наконец, из терпения перед упрямой чухонкой, не отвечавшей ей ничего уже несколько дней, Татьяна Павловна вдруг ее, наконец, ударила, чего прежде никогда не случалось. Чухонка и тут не произнесла даже ни малейшего звука, но в тот же день вошла в сообщение с жившим по той же черной лестнице где-то в углу внизу отставным мичманом Осетровым, занимавшимся хождением по разного рода делам и, разумеется, возбуждением подобного рода дел в судах из борьбы за существование. Кончилось тем, что Татьяну Павловну позвали к мировому судье, а Версилову пришлось почему-то показывать при разбирательстве дела в качестве свидетеля. Рассказал это все Версилов необыкновенно весело и шутливо, так что даже мама рассмеялась. Он представил в лицах и Татьяну Павловну, и Мичмана, и кухарку. Кухарка с самого начала объявила суду, что хочет штраф деньгами, а то барыню как посадит, кому ж я готовить буду. На вопросы судьи Татьяна Павловна отвечала с великим высокомерием, не удостаивая даже оправдываться. Напротив, заключила словами «прибила» и «еще прибью», за что немедленно была оштрафована за дерзкие ответы суду 3 рублями. Мичман, долговязый и худощавый молодой человек, начал было длинную речь в защиту своей клиентки, но позорно сбился и насмешил всю залу. Разбирательство кончилось скоро, и Татьяну Павловну присудили заплатить обиженной Марии 15 рублей. Та, не откладывая, тут же вынула портмоне и стала отдавать деньги, причем тотчас подвернулся Мичман и протянул было руку получить. Но Татьяна Павловна почти ударом отбила его руку в сторону и обратилась к Марье. «Полноте, барыня, стоит беспокоиться, припишитесь к счету, а я уж с этим сама расплачусь». «Видишь, Марья, какого долговязого взяла себе», — показала Татьяна Павловна на Мичмана, страшно обрадовавшись, что Марья наконец заговорила. «А уж и впрямь долговязого, барыня», — лукаво ответила Марья. «Котлетки-то с горошком сегодня приказывали, давеча не дослышала, сюда торопилась». «Ах нет, с капустой, Марья, да, пожалуйста, не сожги, как вчера». «Да уж постараюсь сегодня особо, сударыня, пожалуйте ручку-с». И поцеловала в знак примирения барыне ручку. Одним словом развеселила всю залу. «Экая ведь какая!» — покачала головой мама, очень довольная и сведением, и рассказом Андрея Петровича, но украдкой, с беспокойством поглядывая на Лизу. «Характернее барышня сызмолода была», — усмехнулся Макар Иванович. «Желчь и праздность», — отозвался доктор. «Это я-то характерная, это я-то желчь и праздность», — вошла вдруг к нам Татьяна Павловна, по-видимому, очень довольная собой. «Уж тебе-то, Александр Семенович, не говорить бы вздору. Еще 10 лет от роду был, меня знал, какова я праздная, а от желчи сам целый год лечишь, вылечить не можешь, так это тебе же встыд. Ну, довольно вам надо мной издеваться. Спасибо, Андрей Петрович, что потрудился в суд прийти». «Ну что ты, Макарушка, тебя только и зашла проведать. Не этого», — она указала на меня, но тут же дружелюбно ударила меня по плечу рукой. Я никогда еще не видывал ее в таком веселейшем расположении духа. «Ну что?» — заключила она, вдруг обратившись к доктору и озабоченно нахмурившись. «Да вот не хочет лечь в постель, а так, сидя, только себя изнуряет». «Да я только так посижу маленько с людьми-то», — пробормотал Макар Иванович с просящим, как у ребенка, лицом. «Да уж любим мы это, любим, любим в кружке поболтать, когда около нас соберут. Знаю, Макарушку», — сказала Татьяна Павловна. «Да и прыткий, ух, какой!» — улыбнулся опять старик, обращаясь к доктору. «И в речи не даешься. Ты погоди, дай сказать, лягу, голубчик. Слышал, а по-нашему это вот как. Коли ляжешь, так, пожалуй, уж и не встанешь. Вот что, друг, у меня за хребтом стоит». «Ну да, так я и знал народные предрассудки. Лягу, дескать, до чего доброго уж и не встану. Вот чего очень часто боятся в народе и предпочитают лучше проходить болезнь на ногах, чем лечь в больницу. А вас, Макар Иванович, просто тоска берет. Тоска по волюшке да по большой дорожке. Вот и вся болезнь. Отвыкли подолгу на месте жить. Ведь вы так называемый странник. Ну, а бродяжество в нашем народе почти обращается в страсть. Это я не раз заметил за народом. Наш народ бродяга по преимуществу». «Так Макар бродяга, по-твоему?» — подхватила Татьяна Павловна. «Ой, я не в том смысле. Я употребил слово в его общем смысле. Ну, там, религиозный бродяга, ну, набожный, а все-таки бродяга. В хорошем, почтенном смысле, но бродяга я с медицинской точки. Уверяю вас, — обратился я вдруг к доктору, — что бродяги скорее мы с вами. И все, сколько здесь не есть, а не этот старик, у которого нам с вами еще поучиться, потому что у него есть твердое в жизни, а у нас, сколько нас не есть, ничего твердого в жизни. Впрочем, где вам это понять? Я, видно, резко проговорил, но я с тем и пришел. Я, собственно, не знаю, для чего продолжал сидеть и был как в безумии. «Ты чего?» — подозрительно глянула на меня Татьяна Павловна. «Что, ты как его нашел, Макар Иванович?» — указала она на меня пальцем. «Благослови его, Бог, востер!» — проговорил старик с серьезным видом. Но при слове «востер» почти все рассмеялись. Я кое-как скрипился. Всех же пуще смеялся доктор. Довольно худо было то, что я не знал тогда об их предварительном уговоре. Версилов, доктор и Татьяна Павловна еще дня за три уговорились всеми силами отвлекать маму от дурных предчувствий и опасений за Макара Ивановича, который был гораздо больнее и безнадежнее, чем я тогда подозревал. Вот почему все шутили и старались смеяться. Только доктор был глуп и, естественно, не умел шутить. Оттого все потом и вышло. Если б я тоже знал об их уговоре, то не наделал бы того, что вышло. Лиза тоже ничего не знала. Я сидел и слушал краем уха. Они говорили и смеялись, а у меня в голове была Настасья Егоровна с ее известиями, и я не мог от нее отмахнуться. Мне все представлялось, как она сидит и смотрит, осторожно встает и заглядывает в другую комнату. Наконец они все вдруг рассмеялись. Татьяна Павловна, совсем не знаю по какому поводу, вдруг назвала доктора безбожником. «Ну уж, все вы, докторишки, безбожники!» «Макар Иванович!» — скричал доктор, приглупо притворяясь, что обижен и ищет суда. «Безбожник я или нет?» «Ты-то безбожник!» «Нет, ты не безбожник!» — степенно ответил старик, пристально посмотрев на него. «Нет, слава богу!» — покачал он головой. «Ты человек веселый!» «А кто веселый, тот уж не безбожник!» — иронически заметил доктор. «Это в своем роде мысль», — заметил Версилов, но совсем не смеясь. «Это сильная мысль!» — воскликнул я невольно, поразившись идеей. Доктор же оглядывался вопросительно. «Ученых людей этих, профессоров этих самых...» Вероятно, перед тем говорили что-нибудь о профессорах. Начал Макар Иванович, слегка потупившись. «Я сначала ух боялся. Не смел я пред ними... ибо паче всего опасался безбожника. Душа во мне, мыслю, едина. Ежели ее погублю, то сыскать другой не могу. Ну, а потом ободрился. Что же, думаю, не боги же они, а такие, как и мы, подобострастные нам человеки. Да и любопытство было большое. Узнаю, что, мол, есть такое безбожие. Только, друг, потом и самое любопытство это прошло». Он примолк, но намереваясь продолжать все с той уже тихою и степенной улыбкою. Есть простодушие, которое доверяется всем и каждому, не подозревая насмешки. Такие люди всегда ограничены, ибо готовы выложить из сердца все самое драгоценное пред первым встречным. Но в Макаре Ивановиче, мне казалось, было что-то другое. И что-то другое движет его говорить, а не одна только невинность простодушия, как бы выглядывал пропагандист. Я с удовольствием поймал некоторую, как бы даже лукавую усмешку, обращенную им к доктору, а может быть и к Версилову. Разговор был, очевидно, продолжением их прежних споров за неделю. Но в нем, к несчастью, проскочило опять то самое роковое словцо, которая так наэлектризовала меня вчера и свело меня на одну выходку, о которой я до сих пор сожалею. «Безбожника-человека», — сосредоточенно продолжал старик, — «я, может, и теперь побоюсь, только вот что, друг Александр Семенович. Безбожника-то я совсем не встречал ни разу, а встречал за место его суетливого. Вот как лучше объявить его надо. Всякие это люди, не сообразишь, какие люди, и большие, и малые, и глупые, и ученые, и даже из самого простого звания бывают, и все суета, ибо читают и толкуют весь свой век, насытившись сладости книжной, а сами все в недоумении пребывают и ничего разрешить не могут. Иной весь раскидался, самого себя перестал замечать. Иной паче камень ожесточен, а в сердце его бродят мечты, а другой бесчувствен и легкомыслен, и лишь бы ему насмешку свою отсмеять. Иной из книг выбрал одни лишь цветочки, да и то по своему мнению. Сам же суетлив, и в нем предрешения нет. Вот что скажу опять. Скуки много. Малый человек и нуждается. Хлебца нет, ребяток сохранить нечем. На острой соломке спит, а все в нем сердце веселое, легкое, и грешит, и грубит, а все сердце легкое. А большой человек опивается, объедается, на золотой куче сидит, а все в сердце у него одна тоска. Иной все науки прошел, и все тоска. И мыслю так, что чем больше ума пребывает, тем больше и скуки. Да и то взять. Учат с тех пор, как мир стоит. А чему же они научили доброму, чтобы мир был самое прекрасное и веселое и всякой радости преисполненное жилище? И еще скажу. Благообразия не имеют, даже не хотят сего. Все погибли, и только каждый хвалит свою погибель, а обратиться к единой истине не помыслит. А жить без Бога — одна лишь мука. И выходит, что чем освещаемся, то самое и проклинаем, а и сами того не ведаем. Да и что толку? Невозможно и быть человеку, чтобы не преклониться. Не снесет себя такой человек, да и никакой человек. А Бога отвергает, так идолу поклониться, деревянному, аль золотому, аль мысленному. Идолопоклонники — это все, а не безбожники. Вот как объявить их следует. Ну, а и безбожнику как не быть? Есть такие, что и впрямь безбожники. Только те много пострашнее этих будут, потому что с именем Божиим на устах приходит. Слышал неоднократно, но не встречал я их вовсе. Есть, друг, такие, и так думаю, что и должны быть они. Есть, Макар Иванович, вдруг подтвердил Версилов. Есть такие, и должны быть они. Непременно есть, и должны быть они, вырвалось у меня неудержимо и с жаром, не знаю почему. Но меня увлек тон Версилова и пленила как бы какая-то идея в слове «должны быть они». Разговор этот был для меня совсем неожиданностью, но в эту минуту вдруг случилось нечто тоже совсем неожиданное.